Глава 31. Плановая мутация. Чумазый Петка держал меня на прицеле. «Ты всерьез полагал, что тебе удастся мне все испортить, Диан?» — насмешливо спросил он. Я вновь оказался морда к морде с королем преступного мира Черби и, признаюсь, пребывал в легкой растерянности. Совсем не такой я представлял эту нашу встречу. Однако я счел правильным ничего не отвечать на его слова. «Ты отвратительнейший жандарм! Меня предупреждали», — продолжал бандит. «Возможно, для тебя это станет открытием, но я знал, что ты роешь под меня». Петка опустил пистолет. Конечно, наставлять на меня дуло не было надобности, когда я был на мушке у его автоматчика, готового в любой момент спустить курок. Чумазый скрестил лапы на груди, вымеряя меня своим взглядом. «Думаешь, что я не знал о твоих слежках и прослушиваниях?» — насмешливо спросил он. «Мне был известен каждый твой шаг до того, как ты собирался его предпринять. Для справки, у меня везде есть глаза и уши, и твой отдел жандармерии никогда не был исключением». Я с трудом задавил в себе желание обвинить Чумазова в том, что он врет. Не мог он этого знать, я работал чисто. Сейчас же он просто пытался вывести меня из равновесия. Я ни на секунду не отводил свой взгляд от его глаз, понимая, что Чумазый появился в клинике не случайно. Значит, мне все-таки удалось копнуть настолько глубоко, насколько это было возможно. Петка был обеспокоен, раз ситуация требовала его личного присутствия. Тем лучше. «А знаешь, что мне еще говорили, Диан? Мне говорили, что с тобой лучше не связываться, что тебя не сломать», — пожал плечами бандит. «Надеюсь, ты в этом убедился», — оскалился я. Наверное, в этот момент Чумазый подумал, что ему удалось найти ту самую болевую точку, надавив на которую он вывел меня из себя. Как бы не так. Поддакивая бандиту, я лишь давал себе время разобраться в обстановке. Обстановка была так себе, сразу скажу, и предстояло изрядно поломать голову, чтобы найти из сложившейся ситуации выход. Автоматчик не спускал с меня глаз. Мигом обернулся обратно чертом Висконский, корчил гримасы одна ужасней другой. И Чумазый Петка стоял здесь собственной персоной, вооруженный и особо опасный. Что я мог предпринять? Разве что до поры до времени тупо ждать. На секунду я вспомнил о Славне, которой удалось бежать. Где сейчас была красавица-чертовка? Не схватили ли ее бандиты Чумазова? От этой мысли по коже пробежал холодок. «Диан, я могу повторить. Игра закончена». Петка покачал головой, видя, как блуждает мой взгляд по коридору стационара. «Можешь не искать путей к отступлению. Их нет». «Немного ли чести для обычного жандарма?» — съязвил я. Было весьма любопытно, почему Чумазый лично мне уделяет свое время. По опыту работы мне было хорошо известно, что Петка не церемонился с теми, кто переходил ему дорогу хоть однажды. Жандармы находили тела бедолаг по всей Чербии, и список жертв постоянно рос. С трудом верилось, что глава преступного клана расправлялся с каждым из них лично. Это вроде как не его уровень. Не знаю, что было смешного в моем вопросе, но Петка вдруг расхохотался во весь голос. Он смеялся так долго, что на него стали коситься даже автоматчик и Висконский, но затем резко оборвал свой смех, вытерев взмокшие глаза. «Пожалуй, ты прав. Ты самый обычный жандарм из тех, которых я сжираю на завтрак упаковками, и при любых других обстоятельствах ты даже бы не узнал, от кого получил свою пулю», — развел лапами обнаглевший черт. «Но сегодня все перевернулось с копыт на рога. Сегодня твой день, Диан!» «Чем обязан такой чести?» «Правда не догадываешься?» — изобразил удивление Чумазый. По-прежнему не подымая пистолет, он подошел к безномерному черту, которому будто не было дела до происходящего. Чумазый обошел его кругом, положил лапу на плечо и встал напротив морды. «Бу!» Он сделал это настолько неожиданно, что я, стоявший в нескольких метрах от безномерного и бандита, вздрогнул. Но безномерной даже не шелохнулся. Петка обернулся ко мне и закивал на безномерного. «Вот почему, Диан», — сухо с раздражением в голосе сказал он. «Разве из этих лузеров получится качественный продукт?» Судя по всему, он ждал от меня ответа. Но я молчал. Просто потому, что не знал, что сказать. «Думаешь, ради вот этих биологических отходов я плачу такие деньги?» — продолжил Чумазый, повышая голос. «Ты можешь себе представить, во сколько мне обходится вся эта клиника? Так вот, в моих интересах отбить эти деньги втрое». Глаза нечистого сузились. «Единственный способ, как я могу это сделать, — довести эксперимент до конца. И в этом мне поможешь ты». «Я?» — искренне удивился я. Чумазый приподнял бровь, заглянул ко мне за одно плечо, за другое. Я повелся и тоже обернулся, не обращая внимания на автоматчика, тут же взявшего на мушку мой лоб. «Ты видишь еще кого-то, Диан?» «Я нет», — отрезал Петка. — «Значит, речь о тебе». «Знаешь, Диан», — неожиданно заговорил Висконский, — тело Багейна завибрировало, на губах появились побеги. Нет, это все еще был привычный моему взгляду черт, но вместо шерсти на его теле появилась трава. Пятак превратился в желудь, а когти — в ветки с побегами. «Наверное, ты успел понять, что мы подстроили все это только ради...» «Заткнись!» — рявкнул Чумазый, смеривший оборотня недовольным взглядом. «Но знаешь, Висконский в чем-то прав. Я выбрал тебя!» — закивал бандит. «Я, а не кто-то!» Хотелось назвать его слова бредом, но вместо этого я вздрогнул, все более отчетливо понимая, насколько реально они звучат. Слишком много было совпадений с самого моего прибытия на железнодорожную станцию и далее. Если поначалу я полагал, что мне пытаются замылить глаза, сбить со следу, то теперь я понимал, что меня целенаправленно привели в ту самую комнату с бандитами. Багейн, обернувшийся лесничим, указал мне на гостиницу. Затем он же в образе домового... «Но зачем?» — покачал головой я, силясь собрать свои мысли в кучу. «Затем, чтобы провести эксперимент». «Все это ради того, чтобы положить меня под капельницу и засунуть в голову чип?» «Верно», — согласился Петка. «С той лишь разницей, что ты не должен был знать об эксперименте и противиться терапии». Я промолчал. Не хотелось верить в его слова, но похоже, что они были правдой. При любых других обстоятельствах я бы ни за что не поверил персоналу клиники. А тут такое ранение. «Так себе план. Вы чуть было не прикончили меня в зале отеля, только и нашелся я». «Никто не собирался тебя убивать», — насмешливо подмигнул Чумазый. «Стреляли холостыми, а свалили тебя мощной дозой снотворного, который подмешал в твою еду доктор Висконский». «Не знаю, успел ли тебе поведать Лисич или нет, но Висконский имеет прямое отношение к медицине и немного разбирается в химикатах». Мне захотелось схватиться за голову. Уму непостижимо, ведь у гороховой похлебки не было совершенно никакого привкуса. Чумазый внушительно прокашлялся в кулак и продолжил свой рассказ. «Лисич грезил создать лекарство, которое бы спасло нечисть во всем мире от любого недуга. Но вот незадача. Единственное, что можно получить от святой воды для организма нечистого, это запустить мутагенную реакцию, с помощью которой стало возможным скрещивание чертей с...» «Можешь не продолжать», — отрезал я. Я не хотел слушать слова бандита о докторе Лисиче, которому у меня было гораздо больше доверия, чем к Чумазому. Я прекрасно знал, что вожак бандитов попросту ввел блистательного ученого в заблуждение и тем самым заставлял того работать на себя. Этот идиот полагал, что ему в одиночку удастся сделать то, что в свое время не удалось сделать целому НИИ, — хмыкнул Петка. Отличная легенда. Тем проще мне было заманить его на пик и заставить привезти с собой образцы так называемого лекарства. Концентрата, который он получал из святой воды. Наверняка Чумазый говорил о той самой мутно-зеленой жиже. Я поежился, челюсти непроизвольно сжались. Обещаю, ты окажешься за решеткой, за свои дела. Я? Негодяй пренебрежительно поводил указательным пальцем прямо перед моим пятаком. Я-то тут при чем? Лисич во всем виноват. Ему и задавай все вопросы. Стало понятно, куда клонит бандит. Финансирование Лисича осуществлялось нелегально, без всякой документации. Именно для этого Чумазый привлек сюда Жорика с горгульями, которые числились вне законов Чербии. Бандит умело заметал за собой следы. Но не делай он этого, то никогда бы не достиг таких криминальных высот. «Заказ от наркокартеля на эксперименты над чертями?» — не выдержал я, подавшись вперед. «Ну, хоть кто-то же должен поддерживать науку», — подмигнул Чумазый. Я промолчал, задыхаясь от гнева. Да и что тут было сказать? Перед моими глазами встала пелена, и ноги предательски подогнулись. Похоже, у майора Кадича не было ни единого шанса найти этот клоповник и помочь законопослушной нечисти. Чумазый продолжил не сразу. Сначала дождался, когда я приду в себя. «Я называю это эволюцией загнивающего вида. Новый вид чертей». «Эволюция?» Признаюсь, я вздрагивал при одной только мысли, что такое вообще могло быть. Эти ангельские крылья, мутация, полеты. Сумасшествие какое-то. Между тем Чумазый вдохновленно продолжил свою речь. «Слышал что-нибудь о смене цивилизаций? Одни гегемоны уступают место другим. Так произойдет с нами, если у чертей не окажется веских доводов в защиту своего вида. На смену нашей цивилизации придет другая, злая, голодная и не зажравшаяся. Горгульи, вампиры, да кто угодно». «Хочешь, чтобы это поскорее произошло? Да?» — не выдержал я. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил бандит. «Ты травишь чертей ладбастеровым порошком!» «Ах, это! Я зарабатываю деньги, а заодно контролирую то, что обязательно подлежит контролю», — задумчиво протянул он. «Если этого не буду делать я, это сделает кто-то другой, но не факт, что на рынке будет порядок. Заметь, я никому не засовываю порошок в пасть», — он говорил на удивление спокойно. «Вот только тот другой станет ли финансировать создание новой расы? Расы безупречных солдат, которые защитят нас от посягательств других нечистых». Петка вырос передо мной и буквально впился в меня своим взглядом. Я промолчал, понимая, что еще немного, и бандит сорвется. Оставалось гадать, что у этого нечистого творилось в голове. Петка несколько секунд стоял возле меня, а потом резко развернулся и принялся мерить шагами коридор. «Не впечатлило. Считаешь меня преступником и хочешь засадить в тюрьму?» — злобно оскалился он. «Тебя не изменить. Именно так», — я гордо вскинул подбородок. Возможно, стоило оставить при себе свои мысли, но таков уж был мой характер. Как бы высокопарно ни звучали слова Чумазова, но закон для всех был един. Философствуя подобным образом, каждый мог найти для себя лазейку, чтобы подобрать причину для нарушений правопорядка. Нет уж, нарушил законодательство — в тюрьму. Несколько минут Чумазый молча ходил вдоль коридора. «Предлагаю спор», — наконец сказал он. «Спор?» — я удивленно приподнял правую бровь. «Самый обычный мужской спор, Диан. Есть проигравший и победитель. Ты как?» Я внимательно слушал каждое сказанное бандитом слово. Если выиграешь, наденешь на мои лапы налапники и повезешь прямиком в Ночьград, где я подпишу чистосердечное признание». Мои глаза блеснули, я не сумел скрыть волнение. События приобретали весьма неожиданный поворот. «Но если выиграю я, ты сделаешь все, что тебе скажут». Видя, что я собираюсь задать вопрос, чумазый приложил указательный палец к губам. «Обещаю, что спор будет честным, и у нас будут равные шансы выиграть. Если ты хочешь знать, зачем мне это, отвечу. Мне важно, чтобы ты добровольно закончил эксперимент». «Спорим», — тут же согласился я. «Да и был ли у меня другой выход?» Петка протянул мне свою лапу, мы обменялись лапопожатиями. На его морде застыл совершенно жуткий оскал. «Собственно, предмет спора, Диан. Когда ты захотел бежать, нам пришлось идти на крайние меры. Мне ничего не стоило остановить тебя силой. Но я не для того плачу деньги, чтобы проваливались научные эксперименты». Петка оскалился шире прежнего, подводя к сути издалека. «Ты должен был остаться добровольно, Диан. Пришлось поломать голову, потому что ты каждый раз находил бреши в нашей обороне. Но, знаешь, мне кажется, что я подобрал к тебе ключик». Петка взглянул мне за плечо. «Робик!» За моей спиной послышались шаги, и из темного проема коридора вывели Славну, к затылку которой тот самый личный телохранитель Чумазова приставил автомат. Они все-таки поймали ее. Внутри меня все в один миг рухнуло. Я хотел броситься к ней, но мерзавец, резко опустив ствол, спустил курок, и пол взорвал фонтан бетонных крошек. «Стоять!» Петка придержал своего личного бойца и покачал головой. «Вернемся к нашему спору», — прорычал он. «Уверен, что ты не согласишься, чтобы эта очаровательная чертовка попала в капсулу вместо тебя. Если я не прав, если ты готов пожертвовать славной, ну что ж». Чумазый не договорил, протянул мне лапы. Робик бросил на пол налапники. Я вздрогнул, не до конца отдавая отчет происходящему. Меня готовили к чему угодно, но не к тому, чтобы бандит поставил на одну чашу весов Славну, а на другую... Не хотелось даже заканчивать эту безумную мысль. «Хочешь, арестовывай меня, Диан, и мы поедем в Ночьград писать признание, а Висконский здесь закончит эксперимент с ней». Я стоял, не в силах пошевелиться, смотрел на протянутые лапы Чумазова. Он был передо мной, стоило поднять с пола налапники, защелкнуть их на запястьях Петка, и сбывались все те мечты, о которых я грезил всю свою жизнь. Усилием воли я прогнал с себя наваждение. Совершенно беспомощная, беззащитная чертовка смотрела на меня глазами полными слез. «Я согласен продолжить эксперимент». Петка скорчил гримасу притворного удивления, опустил лапы и отфутболил налапники, которые подхватил автоматчик. «Знаешь, что ломает любого мужика, Диан? Самая обычная баба!» Он повернулся к Робику наливайке. «Правильно ты приволок сюда эту чертовку! Как в пламя глядел!» Ответить было нечего. Внутри оставалась лишь пустота. Если еще минуту назад я был полностью уверен, что Славне удалось бежать, а в скором времени в клинику прибудет помощь от майора Кадича, то теперь все ожидания рухнули. Бандиты поняли мою единственную слабость. Крыть было нечего. Меня обвели вокруг собственного пятака. Невольно влюбившись в чертовку, я забыл об осторожности. Расплата могла оказаться не по карману. Пока я размышлял, Чумазый самодовольно хлопнул в ладоши. «Хватит разговоров! В лабораторию его!» — процедил он. «Бракованного заведите в палату, а эту красотку...» — он кивком головы указал на Славну. «Пусть получит урок и посмотрит, что станет с ее любимым жандармом!» «Отпусти ее!» — я решительно шагнул к Чумазому. «Отпустить?» Почему бы и нет? Обещаю, что сделаю это, Диан, как только закончится наш с тобой эксперимент. Боковым зрением я увидел, как в лапах Висконского, откуда ни возьмись, появился новый пульт, такой же, какой я разбил с полчаса назад. Два робота, застывших грудой металла у стены, ожили и двинулись к безномерному. Черт, наконец, начал подавать признаки жизни. Он отчаянно качал головой и шептал одно и то же слово, повторяя множество раз. «Нет, нет, нет!» «Поздно, батька, пить боржоми, когда почки отвалились!» Телохранитель Робик двинулся ко мне, на ходу подготавливая налапники. Я уже скорее на автопилоте, с трудом соображая, что происходит, протянул ему лапы, как вдруг... Моя челюсть отвисла до самого пола. Безномерной с неожиданной легкостью оттолкнул от себя двух роботов-охранников, намеревавшихся отвезти его в палату. Это было невероятно, но махины весом не меньше полтонны кубарем полетели в стену. Не знаю, что за сила была в лапах этого странного черта, однако было двинувшийся ко мне автоматчик замер, будто вкопанный. Растерялся Висконский, насторожился Робик, а чумазый Петка принялся верещать, будто резанный. «Стреляйте по нему, дурни! Че уставились?» Слова были предназначены автоматчику и Робику, которые открыли беспорядочный огонь по недвижимой мишени. Что произошло дальше, совершенно не поддавалось логике. Пули, попадая в безномерного, отскакивали от его тела, будто от танковой брони. Сам черт отмахивался от выстрелов, будто от назойливых комаров, и решительно двинулся к бойцам, сокращая дистанцию. Те, в свою очередь, перезарядили рожки и встретили безномерного новой автоматной очередью. На секунду показалось, что еще один спущенный в безномерного рожок возымел действие. Он остановился, опустился на колено и сипло задышал. Я отчетливо слышал его дыхание с присвистом. Воспользовавшись паузой, автоматчик перезаряжал третий рожок. У Робика больше не было пуль. Он отбросил автомат и вытащил пистолет, но не спешил стрелять. Взволнованный чумазый держал в дрожащих лапах револьвер, пули из которого также не произвели на безномерного абсолютно никакого эффекта. «Прикончите его!» — шипел он. «Не стреляйте! Это мутационный ген!» — послышался крик доктора Лисича, только сейчас пришедшего в себя. «Как же вовремя, а?» Естественно, что его никто не слушал. Автоматчик прицелился, приготовился спустить курок. Вот только мутационный процесс было не остановить. Пижама на спине безномерного лопнула, обнажив нечто напоминающее волдырь. Водянистое, прозрачное. Под тонкой бесцветной пленкой покоились ангельские крылья. Брызнула жидкость, залившая пол, в нос ударил отвратительный запах, от которого свело желудок. Но самое главное, что за спиной безномерного, нечистого, расправились крылья. Черт с ревом бросился на автоматчика, тщетно пытавшегося остановить мутанта автоматными очередями. Надо отдать должное этому бойцу, он до последнего стоял на занятой позиции, прикрывая собой Висконского, а главное своего босса, Петка Ивича. Сам чумазый с ужасом наблюдал за происходящим. Робик Наливайко стоял рядом, видимо, решив не тратить в холостую пули. Между тем в автоматчика вцепились когти мутанта, взмахнули ангельские крылья, и безномерной устремился ввысь, к потолку. Казалось бы, ему некуда было лететь, но мутант, державший в лапах автоматчика, проломил крышу телом и взмыл в небеса. На место, где только что стоял бандит, упали остатки старых стройматериалов. Все это происходило настолько стремительно, что я едва успел проводить взглядом удаляющиеся силуэты, растворяющиеся в небесах. Резко оборвались душераздирающие вопли автоматчика, а затем... Я с трудом подавил в себе крик. На пол упал перепачканный в крови автомат бандита. Рядом плюхнулось его обезглавленное тело. В коридоре повисла тишина. Я подскочил к растерявшемуся чумазому. Воспользовавшись суматохой, славне удалось высвободиться из-под опеки Робика Наливайки. Укусив бандита за запястье, она въехала ему копытом между ног, а когда бедолагу согнула в три погибели, выхватила из его лап пистолет и добавила ему рукоятью по затылку. Этого вполне себе хватило, чтобы Робик рухнул на пол, словно подкошенный. Чертовка направила ствол на давшего дёру Висконского, быстро смекнувшего, что перевес уже не на его стороне. «Ну-ка, стоять!» Прозвучал выстрел. Одна из пуль раскрошила бетон всего в полуметре от головы Висконского. Багейн остановился, поднял лапы. «Молодец, славно! За мной осталось лишь обезвредить Чумазова. Вот только легко сказать. Петка не зря стал королем преступного мира черби. Не успел я сделать и нескольких шагов в его направлении, как Чумазый уже взял меня на мушку. «Осторожно!» — это был крик Славны. Как и я, чертовка увидела, что Ивич спустил курок. Готов поклясться, что в этот момент я увидел пулю, вылетевшую из ствола его пистолета, услышал хлопок. Чумазый стрелял в упор, оставалось уповать на промах. Мысль оборвала резкая боль, резанувшая бок. Пуля попала меж ребер. Я схватился за бок, зашипел и почувствовал, как внизу живота разлилась тупая боль. Похоже, что металл не задел никакие жизненно важные органы. Между тем Чумазый ожесточенно нажимал на спусковой крючок, но патронов в обойме больше не было. Я просил шанс у своей судьбы. Так вот он, был передо мной. Стиснув клыки, я бросился на Чумазого пятка, валя бандита с копыт. Настало время разобраться с Ивичем по-мужски. Мы сцепились в неразрывной схватке, как два мартовских кота, шипя, рыча и отвешивая друг другу сильные удары и оплеухи. Петка оказался серьезным и обученным противником. Когда я пропускал от него скользящие удары по корпусу, то сотрясался всем телом. По швам трещала печень и селезенка. Но и я выбивал из Чумазова весь дух. Как бы отчаянно ни сражался Ивич, мне удалось взять верх над преступником. Я влепил ему несколько увесистых затрещин, после которых голову Петка болтнуло на бок, а тело обмякло. С него было достаточно. Пока мы сражались, в коридоре начали подниматься черти, подвергшиеся пыткам в этом страшном месте. Сейчас они испуганно и безмолвно наблюдали за происходящим. А ведь посмотреть было на что. Теперь их мучителям не уйти от правосудия. Чертовка бросила мне отобранный пистолет. Я тут же направил дуло на Чумазова. «Вы арестованы, Петка Ивич», — отчеканил я и принялся зачитывать задержанному его права. Не знаю, что я сказал смешного, но Чумазый все шире улыбался. Крепким чертом, однако, оказался этот бандит. Он присел на корточки и даже нашел в себе силы подмигнуть мне заплывшим после удара глазом. «Дам тебе один совет, жандарм», — рогатый пренебрежительно сплюнул слюну, подкрашенную кровью. «Когда объявляешь войну тем, кто сильнее тебя, и у тебя появляется шанс перерезать им глотки, не раздумывай». Хотелось ответить все, что я думаю на этот счет, но за меня это сделали черти. Пациенты псевдоклиники, которые по вине Чумазова Петка провели в этих стенах худшие дни своей жизни. «В тюрьму его! Мы дадим показания! Судить мерзавца!» Петка громко расхохотался. «Не будет дела, потому что ни одному из вас не выбраться отсюда живым!» Процедил он, бесстрашно смотря в глаза чертей, которые сверлили его ненавистными взглядами. «Вокруг клиники стоят мои бойцы!» Он не договорил, и глаза Петка вдруг расширились от ужаса. Было отчего. В следующий миг стекла на окнах разлетелись вдребезги. «Лежать! Лапы вверх!» Из глубины коридора было слышно, как с грохотом вышибла дверь, и теперь уже мои глаза превратились в пятаки. Вслед за залетевшими спецназовцами из глубины коридора появился майор Кадич собственной персоной. Старый черт в каске, бронежилете и с автоматом в лапах. «Жандармерия Ночграда!» Как же слаженно работали эти ребята. Я завороженно наблюдал, как спецназовцы опрокидывали мордой вниз Висконского, Чумазова, автоматчика и очухавшегося Робика. Я знал, что это больно, даже чертовски больно, когда эти здоровые лбы валят тебя мордой в пол. Но когда один из чертей в маске также повалил и меня, я испытал одно единственное чувство — чувство радости. Я лежал на холодном полу, чувствуя, как чье-то копыто упирается в мою спину, и встретился глазами со Славной. Пожалуй, это был лучший день в моей жизни.